Шепчи мое имя, я уже на твоей волне. Иди ко мне, ты необходимость, самый важный аргумент. Иди ко мне. Мы играем с тобой в прятки, и я вхожу в азарт. Утопаем без остатка, тону в твоих глазах. Давай молчать лишь об этом, не раскрывая секрета. Изучи меня по легким движениям, попадаю в твое притяжение. Изучи меня по легким движениям, понимаем, что хотим продолжения. Изучи меня по легким. С тобой дышать, и так бешено стучит мое сердце в груди.